Варварка. Иннокентий. Иннокентий послушно сидел и слушал, хотя все уже было ясно. Молодая женщина с бледным лицом и выпуклыми а-ля Крупская глазами шла уже по второму кругу. Пару месяцев назад ее мужа нашли иссеченным розгами до смерти, и жена, похожая на обиженное дитя, считала, что это справедливо. Муж, судя по фотографиям, суровый сибирский типаж с носом уточкой и запрятанными глубоко голубыми глазками, достаточно долго носил жену Ларису на руках. «Он был очень добрым и заботливым поначалу», — всхлипывала Лариса, а Иннокентий кидал недоверчивый взгляд на фото. «А потом начал резвиться. Ну, вы понимаете». Иннокентий принадлежал, как это ни парадоксально, к тому проценту российского населения, для которого слово «резвиться» по отношению к супругу обозначало скорее некие оригинальные сексуальные практики или, куда банальнее, поход на сторону. Очевидно, некоторая растерянность отразилась у него на лице, потому что Лариса опустила голову и продолжила почти шепотом. «Бить он меня стал, вот что. А у меня дочка 12 лет от первого брака. Иногородние мы. И куда податься? Я уж его прошу, колоти хоть не у дочки на глазах. Да какое там? Чуть не в настроении и сразу с кулаками. А я ж главбухом работала. Больше не его приносила. Каково мне каждый день синяки замазывать? Я уж и прическу себе придумала такую, вроде баллонки заросшей, чтобы ни лба, ни шеи видно не было. Бил прям как тренировался на мне, вроде как на груши боксерской. Я ему говорю: «Сережа, да за что? А он, когда трезво был, мне так все по-научному объясняет. Я, мол, Ларочка, не злой же человек, ты ж меня знаешь. Гневливый просто. Злости сопротивляться не могу. Она в меня как черт вселяется». Она на секунду подняла глаза на Иннокентия, но, встретившись со взглядом, полным ужаса и сострадания, снова их опустила, продолжила. «Так ведь часто бывает», — попыталась она найти хоть какое-то оправдание. «Говорят, вначале надо потерпеть, может, уймется. Да и я же его любила, ну и терпела. А потом однажды вызвала полицию. Они как на мою рожу в кровище поглядели, так и сказали сразу, мол, разбирайтесь сами, гражданочка, мы в ваши дела не лезем. Он после того случая с умом стал бить, в живот, в грудь, да так, чтобы не видно. Но, думаю, может, ребеночка ему сделаю, посмирней станет. Забеременела. И правда ходил потише, я родила. Сынок родился нервный, спать не давал, кричал всю ночь напролет. А у нас квартирка маленькая, никуда не спрячешься. Что ему делать-то было? Он уставал, злой ходил, ну и начал снова меня бить. Я даже кричать не могу, боюсь сыника разбудить». Лариса говорила почти скороговоркой, будто хотела как можно быстрее рассказать самое страшное. «Однажды избил меня, я потом кровью изошла, и, знаете, так нехорошо, по-моему, ребеночек у меня был. Я уж после думала, что, может, и лучше так сразу. Куда ему было в таком кошмаре жить? Ну, а потом я оставила на него сыночка, пока тот в ванной был, игрушки положила, все, чтобы муж только рядом посидел, приглядел. Сама на кухню пошла ужин готовить, и тут...» Лариса запнулась и опустила голову еще ниже. «Сейчас, подождите». Она вынула носовой платок и прижала его ко рту. «Вам нехорошо?» Иннокентий встал из-за стола и склонился над ней. Лариса только помотала головой. Он открыл кухонный шкаф, нашел стакан, налил в него воды из пластиковой бутылки на столе, протянул Ларисе. Та выпила, с трудом проталкивая воду сквозь судорожно сжатое горло. «Это для цветов», — сказала она наконец. — Как? — не понял Кентий. — Вы мне воду дали, которую я для моих цветов отстаиваю. — А, простите. — Да ничего, не отравлюсь. Убил он мальчика моего, вот что. Иннокентий вздрогнул, а Лариса взглянула на него снизу вверх, тоскливо, угрюмо, будто не трясясь только что 5 минут в беззвучном рыдании. — Уж не знаю, как это произошло. Сынок ли мой сам поскользнулся, головка под воду ушла, либо он его держал, только вот точно не помог. Видно, криков не стерпел, а бить такого 8-месячного не то же самое, что бабу вроде меня, даже не самую крупную, неясно, попадешь ли с первого раза. Ну, тут я уж как с ума сошла, побежала в полицию, заявление написала, экспертизу сделали, суд был. Она замолчала. Потом снова посмотрела Иннокентию прямо в глаза пустым, ничего не выражающим взглядом. Оправдали его. За отсутствием состава преступления. Прямо там и выпустили. Я в дом попыталась не пустить, к тому времени замки сменила. Так он соседу снизу с лесу кинул сотку и выломал дверь. А потом стал меня бить так, как никогда раньше. Тут уж я кричала, чей теперь сон оберегать. Соседи полицию вызвали, увезли его. Должны были на следующий день отпустить. Я вещи собрала, думаю, вернусь к маме в деревню. Отсижусь. Только не пришел он. А еще через неделю нашли его в канаве, где-то за городом. И она впервые широко и искренне улыбнулась Иннокентию. Собаки — собачья смерть.